Вот на этих почти ежедневных встречах на Гранатном Шура Вишневский уже давал полную волю своим чувствам по отношению к начальникам всех мастей и рангов, не исключая самого наивысшего. И он поливал всех тех знаменитых врачей, которые гнались за званиями, орденами и прочими цацками, и издевался над моей партийностью. Я думаю, что тогда он говорил искренне. Но во время моего короткого окошка между двумя сидениями, когда в 55-м году я окончательно вернулся в Москву, у меня не возникло желания увидеться со старым моим другом. К этому времени он уже вознесся на вершину социальной лестницы и имел все, что так прежде презирал. Большой генеральский чин, уйму орденов, множество всяких знаний, директорство в огромном институте и невероятно большое публисити в печати. И он, шпынявший меня своей партийностью, был делегатом партийных больших и малых съездов, членом Московского комитета и прочее, и прочее. И я понимал, что у него обязательно возникнет ощущение какой-то неловкости передо мной, и не хотел этого. Тем более, что он же знал, что я в Москве. У нас были общие знакомые, он оперировал, а затем и дружил с Шурой Кроном и знал от него о том, что я живу в одном с ним городе. Так ведь не разыскивал. И все же я к нему первый пришел. Не от хорошей жизни. Это было уже в 1968 году. У моей Наташи появилось что-то нас насмерть перепугавшее. И Рика меня погнала в институт Вишневского. От нашего дома в нескольких минутах ходьбы. Я позвонил предварительно его жене. И Шура был предупрежден о моем приходе. Он встретил меня точно так, как когда-то меня встретил Спиранский. Будто только вчера мы расстались. Конечно, он погоревал о гибели Оксаны, расспрашивал о Елене. Но все это быстро, деловито, перемежая генеральскими, почти матерными окриками на подчиненных медиков, являвшихся к нему в кабинет, увешанный клетками со всякими птицами. Мне он предпочитал больше рассказывать об этих птицах, нежели расспрашивать про то, что происходило и происходит со мной. С Наташей он был мил, сам ее смотрел, сам делал небольшую операцию, отпустил, передавал привет. И все. Нет, мы еще иногда встречались. Случайно, в Союзе писателей, где он любил иногда выступать. Он быстро и неловко целовался и, неизвестно кем возмущаясь, говорил: «Почему мы не видимся? Надо встретиться и поговорить». Однако ничего сам для этого не делал. Ну а мне это делать было невместно. Да о чем мы могли с ним теперь говорить? У каждого у нас была своя и непохожая, и несовместимая жизнь. Шура получал очередные звания, ордена, давал интервью, писал статьи и книги, ездил на конгрессы, принимал знатных иностранцев, ходил на правительственные и дипломатические приемы, на все премьеры и вернисажи, и все сверхэлитные банкеты. Играл в теннис, разводился, женился и мгновенно умер, как бы споткнувшись в этом непрестанном, неудержимом беге. В рассказе об артистах и врачах я отвлекся от человека, который бывал на Спиридоновке столь часто и естественно, что его невозможно причислить к гостям. Почти каждую неделю приезжал один или с женой Глеб Иванович. Вот это был человек совершенно другого сорта, нежели Иван Михайлович. Глеб Иванович не принимал участия в застольном шумстве, но с удовольствием прислушивался к нему и никого не стеснял. Сидел, пил вино или что-нибудь покрепче и курил одну за другой сигареты, которые он тут же скручивал из какого-то ароматного табака и желтой турецкой бумаги. Глеб Иванович был человеком, совершенно не похожим на других старболов. В отличие от Ивана Михайловича, никогда не вел аскетической жизни. Но зато имел свои странности. Никогда никому не пожимал руки, отказывался от всех привилегий своего положения, дачи, курортов и прочее. Вместе с группой своих сотрудников арендовал дачу под Москвой в Кучине и на лето снимал у какого-то турка деревенский дом Махинджаури под Батумом. Жил с женой и старшей дочерью в крошечной трехкомнатной квартире. Родные и знакомые даже не могли подумать о том, чтобы воспользоваться для своих надобностей его казенной машиной. Зимой и летом ходил в плаще и мягкой фуражке, и даже в дождь и снег на его открытом Паккарде никогда не натягивался вверх. Его суждения о людях были категоричны и основывались на каких-то деталях, для него решающих. «Литвинов, — говорил он, — Литвинов человек, с которым нельзя иметь дело и которому нельзя верить. Представьте, в 22-м году я ему сказал, что у него плохо охраняется комната, где находится сейф с секретными документами, и что кончится тем, что их у него свистнут». Литвинов расхохотался. И тогда я предложил ему пари на бутылку французского коньяка, что я у него документы из сейфа выкраду. Ударили по рукам. После этого он делает то, что уже было непорядочным. Поставил у дверей комнаты, которая раньше не охранялась, часового. Но все равно, конечно, мои люди залезли в комнату, вскрыли сейф и забрали документы. Я посылаю эти документы Литвинову и пишу ему, чтобы прислал проигранный коньяк. И представьте себе, на другой день мне звонит Ленин и говорит то, что к нему поступила жалоба Литвинова, что я взломал его сейф и выкрал секретные материалы. Можно ли после этого верить подобному человеку? Но при всех некоторых странностях Глеба Ивановича было в нем какое-то обаяние. Больше всего это ощущали, конечно, женщины. Даже такие железные женщины, как Елена Дмитриевна Стасова и Екатерина Ивановна Калинина, говорили мне, что не встречали мужчин более обаятельных, нежели Глеб Иванович. Впрочем, Бакий умел обаять не только женщин, но и мужчин. Смешно, что одним из таких был никто иной, как Федор Иванович Шаляпин. Мы знали, что Глеб Иванович не только был знаком, но и дружен с Шаляпиным. Дома у него были все без исключения пластинки, напетые Шаляпиным. Ему привозили из-за границы каждый новый диск великого певца. Но мне в 1936 году попалась книга воспоминаний Шаляпина «Маска и душа». У нас публикуется первая ее часть, излагающая артистическое кредо Шаляпина. Вторая же часть никогда не издается. Она содержит воспоминания артиста о своей жизни при советской власти. И там он чистит эту власть, а также всех большевистских сановников всеми словами, какие только возможны в печати. Занятно было, что в этой книге он пишет о Москвине и Бокии. Москвина, которого он называет петроградский губернатор Москвин, он обзывает самыми ругательными словами за то, что тот запретил вывешивать какую-то афишу о его концерте. А вот о чекисте Бокии Шаляпин пишет много и так, что можно только диву даться. Как мог такое Шаляпин написать? Шаляпин пишет, что однажды после концерта ему передали вместе с букетом цветов огромную корзину коллекционных драгоценных вин. А вслед за этим за кулисы пришел человек, сделавший такой удивительный подарок. Скромный, тихий и обаятельный. Он вел за руку маленькую девочку. Это был председатель Петроградской ЧК Глеб Иванович Бакий.